Глава 5. Об Эскине Мари уже слыхала. Заведение считалось неоальтернативным. Однако после минималистского дизайна звездолета поистине радовало глаз. Если присмотреться поближе, старомодность его выглядела, пожалуй, слегка аффектированно, а обшарпанность слегка искусственно, но большой зал дышал уютом, который распространялся и на посетителей. К сожалению, зал был безнадежно переполнен. Все кресла и диваны, и столики заняты. Барные стойки облеплены людьми, вокруг высоких столиков закусочной народ стоял в два ряда. Мари совсем не улыбалась торчать в очереди, потихоньку отвоевывая себе клочок стола. Она уже хотела уйти, когда какой-то парень вдруг спросил, не ищет ли она место. Одет вроде не как официант, но в руках поднос с пустыми стаканами и полными пепельницами. Он посадил ее за стол, где расположилась компания, которая сразу ей понравилась. Шестеро мужчин, две женщины, все не намного старше ее и явно здешние завсегдатые. Один по имени Ральф представил остальных. Это Сильви. Она учит молодежь рисовать старые башмаки. Сандра следит, чтобы пассажиры, покидая самолет, не надували спасательные жилеты. Роже сочиняет рекламные тексты, которых никто не читает, а Ролли заботится о том, чтобы даже для тех, кто надумает их прочитать, они оставались нечитабельны. Келли проигрывает архитектурные конкурсы. По вине Боба у всех на телеэкране такие глубокие морщины, а Серджо занимается искусством и не терпит над ним насмешек. «Ну а ты?» Мари постаралась ответить в том же тоне. «Я развешиваю в витринах рождественские шары, а заодно пытаюсь подготовиться к экзаменам на аттестат. А как насчет тебя?» «Я обеспечиваю литературный уровень грузовых реестров и инструкций по эксплуатации». Именно это и требовалось Мари, чтобы отделаться от непривычного чувства одиночества. Немножко подурачиться в обществе людей, которые симпатизируют друг другу, и домой пока не собираются. С женщинами у нее тотчас установился контакт. С Сильви, у которой не угадаешь, всерьез она говорит или нет, ведь низкий голос так странно контрастирует с ее хрупкой внешностью. И с Сандрой, стюардессой, которая в одну секунду плавно превращалась из светской львицы в закадычного кореша и наоборот. Похоже, Сандра близко дружила с Бобом, мускулистым, немногословным телеоператором, и его приятелем Келли, архитектором, который с каждым бокалом шампанского все больше терял контроль над своими веками и руками. Текстовик Роже состязался с Ральфом в каламбурах, а график Ролли изображал его тренера. Художник Серджо разыгрывал из себя тренера Ральфа, хотя тот отнюдь в этом не нуждался. Он был тут самый остроумный и находчивый из всех, бесспорный чемпион компании. Довольно скоро выяснилось, что, представившись переводчиком технических текстов, Ральф слегка слукавил. В первую очередь он был писателем, а попутно знатоком Реймонда Карвера, Ричарда Форда и Джона Апдайка, авторов вполне симпатичных и самой Мари. Атмосфера Эскины тоже нравилось ей все больше. Она будто сидела в гостиной у близких друзей. И музыка ненавязчивая, ненарочитая. Казалось, хозяин дома просто ставит свои любимые компакт-диски. Обслуживание очень внимательное. Официант даже временами на минутку подсаживался к ним. Никакого сравнения с модными заведениями, куда ее водил Ларс, чтобы познакомиться со своими странными друзьями и с тонкостями глобального маркетинга. Ей было так хорошо в окружении случайных новых знакомых, что она ни секунды не колебалась, когда все решили закончить вечер в Волюме. В Волюме она бывала не раз. Здесь клиентура смешивалась. Сюда заходили после дорогого японского ресторана, после кино, стильного театрального погребка или посиделок за фондю. При условии, что войдешь внутрь. Но для компании, к которой она примкнула, такой проблемы не существовало. Похоже, они в Волюме были завсегдатаями. «Странно», — думала Мари, — «как это я не встретилась с ними раньше?» Пришли они довольно рано и с комфортом расположились в салонных креслах. Ральф, с видом ученика танцкласса, отвесил Мари чопорный поклон и пригласил танцевать, чем вызвал у нее приступ безудержного смеха. И она впервые заподозрила, что выпила многовато. На танцполе, тщетно пытаясь попасть в ритм музыки, она поняла, что действительно выпила лишнего, и уже после нескольких тактов сдалась, вернулась на место. Ральф последовал за ней. «Танцы так и так устарели», — заметил он. «Раньше они хотя бы давали повод обнимать чужих женщин, а теперь повод и искать не надо». Он крепко прижал Мари к себе, чем опять вызвал у нее приступ неуемного смеха. Когда она отсмеялась, руку он не убрал. Возражать она не стала, и, наверное, еще некоторое время посидела бы так, если бы не заметила совсем рядом, метрах в пяти, Ларса. Он стоял, засунув одну руку в карман брюк, а в другой держа бокал, и изо всех сил делал вид, будто совершенно трезв. Но Мари знала, что когда он выпивал лишнего, у него опускалось левое веко. Безошибочный признак. Чтобы поднять веко, он вздергивал бровь. Но толку было мало. Тяжелое веко под бодро вздернутой бровью выглядело еще более странно. Мари совершенно не улыбалась скандалить с Ларсом на глазах человека, который обнимал ее, и с которым она бы охотно встретилась еще раз. Она осторожно высвободилась. «Думаю, мне пора идти». «Хорошая мысль», — Ральф встал. Незаметно пройти мимо Ларса не составило труда. Он был занят своим левым веком. «Где ты живешь?» — спросил Ральф, когда они вышли на улицу. «Надо ехать на такси. Я живу рядом за углом». Он посмотрел на нее. Без вопроса, без намека, просто с ожиданием. Если бы в эту минуту рядом случайно не остановилось такси, она бы, возможно, опять изменила своим принципам. А так попрощалась с ним тремя поцелуями в щеку, пообещав снова заглянуть в Эскину. Когда она тихонько вошла в квартиру, в гостиной-столовой горели все четыре свечи в рождественском венке. Работал телевизор, а Мирта, заливаясь слезами, смотрела маленького лорда.